я есть пред Тобой, что Ты помнишь меня всякий час. Нет минуты одной, чтоб забыл Ты меня, чтоб покинул меня хоть бы раз. Нет минуты одной, чтоб забыл Ты меня, чтоб покинул меня хоть бы раз. Если вера во мне начинает слабеть, и я падаю духом в борьбе, и тогда Ты духовно не дай умереть, поспеши Ты на помощь ко мне. Поспеши Ты на помощь ко мне. Сколько раз мне грозила опасность пути, дух мой слабый совсем изнемог, но Ты мне помогал, чтобы дальше идти. Все препятствия Ты устранял. О, прими же, Творец, дар ничтожный Ты мой, чтобы вечно я славил Тебя. Пусть уста наполняются дивной хвалой, все за то, что Ты любишь меня. Наполняются дивной хвалой, все за то, что Ты любишь меня.